Глава 13. Я понимаю, что теперь во мне два члена. Один Мерлана в лоне, второй искусственный в анусе. Искры мечутся в промежности. Так приятно мне не было никогда. А он прав. Прав абсолютно во всем. Это очень возбуждает. Это настолько эротично, что я хочу его фрикций. Длинных, чтобы почти полностью доставал, а потом полностью вставлял оба дарителя наслаждения. И Мерлан словно слышит мои мысли. Он двигается. Сначала медленно, разогревая мою попу. Я и сама не поняла, как после нескольких секунд достигла оргазма. Вибрируя всем телом, стонала в голос. «Так приятно?» «Да, девочка моя». «Давай, кончай, кончай, милая моя». Он продолжал поступательно-отступательные движения, пока я совсем не размякла. Чувствуя каждую клеточку тела, я не верила своему счастью. Этот мужчина просто бог секса. Сняв с себя причиндал, он поправил мне одежду и помог слезть со стола. «Тебе, наверное, надо принять душ, а я пока помою и уберу». «Разве ты не хочешь оргазма?» – произношу как в бреду. «Он прав, мне бы в душ, а потом в кровать поспать пару часов. Я почему-то вымотана, но в то же время наполнена какой-то энергией, какой ранее не знала». «Чуть позже. Мне надо на пару часов отъехать. Я хотел тебя порадовать, а уж я потом как-нибудь». Он целует меня в губы, проследовав в ванную комнату, Мерлан моет игрушку. Я же залезаю в душевую кабину, чтобы смыть с себя остатки страсти. Выйдя из душа, с удивлением обнаруживаю его уже одетым и готовым к выходу. В руках у него анальная пробка. «Детка, надень это, пока я уеду по делам. Приеду через пару часов, попробуем кое-что новое». Он вручает мне эту штуку и смазку к ней. Это же так пошло. Он хочет, чтобы я подготовила свой анус к анальному сексу с ним. Ну, совсем нет ни стыда, ни совести. Только вот после моего нового опыта я понимаю, что жгуче хочу попробовать, каково это иметь там его дружка. «Хорошо», — отвечаю, понимая, что как только он уйдет, я сразу же поставлю ее туда, куда он просит. Совсем недавно получивший удовольствие Лона снова разгорается огнем. «Кейс на столе. Если что-то заинтересует, можешь поиграться». Он целует меня в губы и выходит из квартиры, которую снял для меня. Кто я для него? Любовь всей его жизни? Уж точно нет. А вот он для меня, скорее всего, и есть любовь всей моей жизни. Во всяком случае, настолько обостренных чувств и податливости ради желания мужчины я ни с кем не испытывала. Я ни с кем не хочу, кроме него, пробовать что-то новое. А вот с ним готова на разные сексуальные эксперименты. Положив пробку в халат, я пошла к Кейсу. Захотелось более подробно изучить, что же там за девайсы. Открыв его, радовалась, что никаких БДСМ-штучек в нем не было. Хотя еще не вечер, как говорится. Всего неделя с даты нашего знакомства, а он уже успел пошпилить меня в попку. От мысли об этом снова пробежала по всему телу эротическая волна. «Хочу еще». «Так, ну, что тут у нас есть?» «Какие-то красно-черные бусы, несколько видов анальных пробок, видимо, на самый взыскательный вкус», — я хихикнула. «Разного размера фалосы, с вибраторами и без, с присосками и без, с кольцами и без, двойные, тройные. Интересно, для кого такие делают?» «Прищепки для сосков, наверное, самые скромные из изделий». Я взяла пробку, что лежала в кармане, смазала ее и, закрыв глаза, вставила в анальный проход. Она была шире того устройства, и чувство наполненности еще сильнее одолевает меня. Схватив фалоимитатор на присоске, внимательно в него всмотрелась. «Он же копия члена Мерлана». Осмотрев другие, поняла, что они имели абсолютно такую же форму, только разные размеры. Одни поменьше, другие побольше. Получается, он входил в меня своим же членом, дубликатом, так сказать. Вот сотейник, шалун. Я ложусь в кровать с необычными ощущениями в районе ануса. Чувствуется, что там есть что-то, но это что-то не приносит дискомфорта. В мыслях порадовать себя его игрушкой. Смазав ее смазкой, установила ее в положенное место – и включила вибрацию. Приятные ощущения наполняют меня. Я беру в руки телефон и решаю поискать в Инсте страницу своего любимого. Глаза горят, ведь не проходит и нескольких секунд, как на странице поиска отображается его аватарка. Облизывая губы, захожу в профиль. Да, это он. Государственный деятель. Написано на странице. 300 000 подписчиков. Поглядывая фотки, вижу, как он проводит на них разные совещания. Останавливаюсь на фотографии его семьи. На фото он, его жена и двое детей в уютной домашней обстановке. Слеза скатывается по щеке. Он не мой. Я для него всего лишь податливая игрушка, которая сразу же соглашается на все предложенное. Я для него та, которую можно заменить на другую куклу.